камня и не должно быть более, достаточно маленькой талики. Петр отчетливо воскресил в памяти свой последний разговор с отцом. Философский камень — субстанция, настолько чреватая опасностью, — сказал ему пан Янок, — что я никому ее не доверю, даже тебе, Петр. Не доверю даже тебе, ну разве лишь в ничтожном количестве, которое... Тут Петр прервал речь отца, говоря, будто ему ничего и не надо, даже этого ничтожного количества. Но если бы он не оборвал речь отца, то весьма вероятно, что отец закончил бы фразу такими словами. «Поместится в полости перстня, который я только что надел тебе на палец». Счастье еще, что он не закончил фразы, ибо император, подслушивающий у камина, схватился бы и за это ничтожное количество. Петр мчался, как ветер, приникнув лицом к гриве коня, которого нахлестывал, что было сил. Но именно в тот момент, когда он приблизился к первым усадьбам, прилепившимся к крепостным валам городка Орте с наружной стороны, над широкой крышей епископского дома, хорошо различимой на фоне темно-синего неба, поскольку она на целый этаж возвышалась над соседними домами, взвился ослепительно-оранжевый столб огня, сопровождаемый громовыми раскатами. Когда капитан Добаре со своими ребятами настиг своего попутчика, Петр стоял на краю большака, его обезображенное побоями лицо выражало досаду и горечь, а сам он разглядывал какой-то маленький предмет. Приблизившись, капитан увидел, что это раскрытый перстень-печатка, с которым Петр никогда не расставался. Со стороны местечка доносился топот и крики людей, сбегавшихся к месту взрыва, над которым навис безобразный столб дыма. Внизу тонкий, а наверху широкий, как шляпа, напоминавший гриб, исторгшийся из черной, безобразно разорванной дыры, что зияло на крыше епископского дома, на месте трубы, отлетевшей неизвестно куда. «Не иначе наказание Господне!» определил крестьянин, торопивший своего мула, груженного двумя до отказа набитыми мешками. «Епископа унес дьявол. Дьявол всегда уносит грешников через дымоход, когда превысится мера их прегрешений. И епископ ее заслужил. Редкостный был негодяй. Он брал с меня 2 скуда в уплату за участок с ладонь величиной. Безжалостно колотя палкой своего упиравшегося осла, он все подгонял и подгонял его, торопясь поскорей попасть на место происшествия и самому стать его очевидцем и свидетелем. «Что все это значит?» — вопрошал капитан плачущим голосом. «Отчего этот мужлан решил, что дьявол унес епископа? Отчего не кардинала и герцогиню? Это было бы справедливым возмездием за то, как они с нами обошлись!» «Никого дьявол не уносил. Ни епископа, ни кардинала, ни герцогиню», — отозвался Петр. «Дьявол пустил по ветру огромное состояние, на которое мы могли бы купить 10 страмп и маркграфство Трезанти в придачу. Но, к счастью, кое-что от этого состояния уцелело благодаря тому, что губы у Бьянки были перемазаны сладостями, и этими губами она облизывала мой перстень». «Бог мой!» — вздохнул сокрушенный капитан. «Безумец! Чистый безумец!»